Антон обошел каждого, и мальчиков, и девочек. Одному одернул жилетик, другому поправил воротник. Головастому тонкошеему коротышке полушепотом сказал: «Подтяни штаны, Чижик». Тот старательно и торопливо подтянул. И на худенькой ноге малыша, над колючей коленкой, Корнелий увидел темно-розовый овальный бугорок, уже старый, потускневший. «Сволочи!» — опять сказал он, только одними губами. Школа была на первом этаже. Просторная комната с пластиковыми кабинками для каждого ученика. В кабинках обычные ОМИПы, обучающие машины индивидуального пользования. Не очень новые и не очень старые модели. Длинный, с кадыком и плохо сбритой щетиной учитель обошел всех, включил каждому программу и позвал Корнелия в преподавательскую комнатушку. «Выпить хочешь?» Корнелий помотал головой. «Все-таки на работе». Учитель не настаивал, спросил сочувственно. «Недавно поступил». «Подзаработать надо», — неохотно сказал Корнелий. «Куча оттяжек по платежам, нанялся на время отпуска. Я здесь пока ни черта не понимаю, работа новая». «Разберешься. Дело унылое, зато деньги». «Видать, платят и правда прилично», — с усмешкой подумал Корнелий, вспомнив Альбина. А учитель тем временем рассказывал, многословно и с монотонной доверительностью, что попал сюда волей случая. Преподавал биологию в Рельском колледже и, будучи в дурном расположении духа, вляпал по физиономии одному пятикласснику. Родители оказались принципиальные, подняли вой. Штрафная машина отсчитала неудачливому наставнику полутысячный шанс. Холера с ним, пронесло, конечно. А из колледжа пришлось убраться. «Думаешь, жалею? Да провались они. Пускай обзывают уланом, зато сам себе хозяин. Слышь, ты как хочешь. А я все-таки глотну». Чем-то он был похож на инспектора Мука. Интонациями, что ли? Может, здешняя система на всех кладет отпечаток? Когда наставник юношества, дернув кадыком, глотнул, Корнелий спросил: «Ну а как пацанята эти? Правда говорят, что недоразвитые?» «Откуда мне знать? Машина учит, машина проверяет. Если на оценки глядеть, то вроде все нормально, как в колледже. Тем более, что учится без каникул, сам видишь». «А почему?» «Ну, посуди, что им еще делать-то? В заперти живут. Знай, учись. Хотя, конечно, бестолку все это. Академические мужи говорят, что машинная педагогика без живого учителя нифига не стоит». «Глотнуть еще, что ли?» «Постой. Скажи, а тебе их не бывает жалко? Ты же все-таки как раз и есть учитель. Живой вроде». «А какой прок от моей жалости? Они все равно безнадежные». «Как это?» «Ну, как с неизлечимой болезнью». «Ну, ты правда будто с луны. Хотя я такой же был сперва. Что у них впереди-то? На работу их почти не берут. Значит, рано или поздно все равно уголовная статья. А девчонки куда? Замуж кто возьмет безиндексную? Одна дорога». «И никакого выхода?» «А какой выход? Машинное законодательство просто не предусматривает бичей». «Кого?» «Бичей. Бич — безиндексный человек. Официальный термин уланских канцелярий. Не слыхал, что ли?» «Я слыхал проще. Безинда». «Один черт. Вожди, я сейчас...» «Вот так. По правде говоря, их, по-моему, лучше сразу было бы. Безболезненно». «Да ты так на меня не гляди. Я не зверь какой-нибудь. Только если уж мы себе машинную стабильность выбрали, то к чему изображать гнилой гуманизм, как в кино? Ты ведь на старинном клавесине компьютерные задачки решать не будешь». Корнелий сел у стены в глубокое пыльное кресло, закинул ногу на ногу, сказал раздумчиво: «Я эту машинную стабильность не выбирал, туда ее и туда. Меня взяли за шиворот и поставили перед ней на вытяжку. Я не просился». «Ну и что? Недоволен?» «Иди глотни», — вздохнул Корнелий. «Ага. Послушай, ты через полчаса перемени им программу на грамматический курс, а младшим — на чтение. Красную кнопку на зеленую. А я пока посижу тут». После обеда заглянул в каморку Корнелия Альбин. Ребята в спальне мальчиков играли на полу в электронное лото, и слышно было иногда негромкое «Гуси-гуси, га-га-га». «Ну как?» — бодро спросил Альбин. Корнелий лежал навзничь на тахте. «Шеф», — сказал он медленно, — «а чего это вы так паршиво содержите ребятишек-то? Они в родительских грехах не виноваты». «Почему паршиво? В соответствии с инструкциями управления по...» «Иди ты с управлением. В доме даже экрана нет». «Они смотрят кино на учебных машинах. Сколько положено». «Их отсюда хоть куда-нибудь выпускают? В парк, в город?» «Должны быть прогулки. От тебя зависит». «Да? Я смотрю, тут многое зависит от любого. А что шприц? Это узаконенный метод воспитания?» «Какой еще шприц?» Корнелий, морщась, рассказал. «Ну, это свинство», — поморщился и Альбин. «Это Эмма. Она, конечно, стерва. Давай я ее совсем прогоню, а? И никого больше брать не буду. Ты же все равно здесь безвылазно».